Характер следов, уходящих по дороге в сторону Эммансена, сходился с таковым следов, ведущих в здание постоялого двора. Демоны у дверей даже думали вскрыть дверь отмычкой в виде ноги, но их остановил сопровождавший строй немолодой чубатый авантюрист, прислушавшийся к стене с использованием металлической кружки из своего рюкзака, приложив к ней ухо, через стену уловив внутри какое-то активное движение с нарастающим шумом. С ним нарастал и будто чей-то шепот. «Назад!» «Серьезно?» Почти шепотом скомандовал он своим товарищем перед дверью, тем самым вынудив их мгновенно отскочить от двери, и сам отскакивая назад. Чистум заметил это, и резко повернулся в ту сторону, наблюдая, как авантюрист достает из маленьких ножен под кожаной курткой инкрустированный кинжал, а воины отходят от двери чуть назад, принимая боевые стойки. «Внимание!» Также негромко, но чтобы в окружающей тишине все вокруг его услышали, подняв руку, скомандовал он. Он указал рукой на дверь, и воины вокруг, тут же сорвавшиеся с исследования других мест, сами быстрым и почти бесшумным от лязга собственных доспехов, шагом начали подходить к зданию постоялого двора, собираясь в толпу чуть поодаль перед самой его дверью. Кайла и Теодром, всю последнюю минуту разглядывающие будто воздух вокруг себя, также взволнованно достали оружие, пускай и не подходя к самой двери. Им, как и обоим богам, было очевидно, что демоны не дадут товарищам места развернуться в той толкучке, которая уже собралась перед дверью здания. Лучше было наблюдать за всем со стороны. Еще через несколько секунд ожидания, в окне здания мелькнул свет, и, вслед за этим, стоящие перед дверью воины разглядели в самом окне очертания чьего-то перепуганного и грязного лица, смотрящего на них. Шум за дверью был теперь весьма ощутим даже гоклоном, тем более чующим бьющий изнутри здания человеческий страх. Воины чуть отошли назад, слыша грохот деревянного засова изнутри перед дверью, лязг цепочки и хруст поворачиваемого в замке ключа. Они уже не были так серьезно настроены на бой, заранее разглядев в свете изнутри через окно очертания явно современных воинов, уже им хорошо знакомые по манне доту. Дверь обыкновенно отворилась на себя, и Чистум даже с некоторым облегчением выдохнул, наблюдая, как на улицу из здания поочередно медленно выходили нанятые им лично еще два дня назад осадные мастера. Их было ровно 10 человек, сколько и должно было быть, хотя и выглядели они не слишком уверенно, даже встречая своего нанимателя и его небольшое войско, все еще с каким-то страхом в глазах вглядываясь в их лица, будто пытаясь что-то разглядеть в самых их глазах. Они думали, нет ли в этих глазах черного пламени. «Те так это вы, господин Чистум?» Сразу через весь строй собравшихся впереди, уже убирающих оружие, воинов обратился к медленно подходящему на коне поближе богу слегка напуганный молодой солдат. «Осадная группа, я так полагаю», не меняя серьезного лица, сверкая в темноте белыми глазами, смотрел на перепуганных солдат Чистум. «Так точно, я думал, что местные жители помогут вам в подготовке осадных орудий. Мы и сами так думали, господин». Прошел чуть вперед другой осадный мастер, скорее всего самый старший, слегка седой и страшный. «Но все жители сбежали отсюда, едва мы появились». «Сбежали в Эммансен», понял Чистум. «Да, туда. Мы сами-то не видели, но вы закончили приготовление орудий?» «Да-да, мы возвели требушеты и уже зарядили их кирпичом, как вы и просили». «Кирпичом?» Не поняла Кайла, уже без оружия стоящая рядом с Чистумом, глядя на уже с облегчением от вида союзников, отдыхающих у стен постоялого двора членов осадной группы. «Мелкую фракцию можно поджечь и использовать для обрушения огненного дождя на город», уточнил Чистум. «Тем более, кирпич не повредит землю, с чем не обрушится свод в подземных путях, по которым диверсионная группа вторгнется в город». «Ну да», — уверял окружающих в правоте командира тот же старый осадный мастер. «Вы просидели здесь два дня?» «Два», — не понял один из мастеров. «Я нанимал людей два дня назад», — кивнул Чистум. «Но приказ пришел только вчера». Переглянулись между собой уже все мастера. Впрочем, оно и к лучшему. Горожане могли заметить орудия и сломать их. О вашем присутствии они уже точно знают от местных жителей, но вот о орудиях. «Боюсь, они и об этом знают, господин», — грустно вздохнул один из мастеров, явно самый молодой, с факелом в руке, при этом явно, не без причины, самый усталый. Чистум лишь поднял правую бровь. Он смотрел на солдата в ожидании подробностей, но тот не слишком торопился говорить, постоянно с закрытыми глазами качая головой и глядя в землю. Так продолжалось до тех пор, пока один из его товарищей не ткнул его в спину локтем, и юноша едва не подпрыгнул на месте, сначала посмотрев на товарища, затем посмотрев на строй перед собой. «Они знают, говоришь?» Подошла к углу дома слева Кайла, скрещивая руки на груди, упираясь спиной в деревянную балку. «Рассказывай, друг», — вздохнул Чистум, уже мысленно находя даже в еще не высказанных юношей словах подтверждение своих самых неприятных теорий. «Так, с чего бы начать?» — замешкал солдат. «С того момента, как вы прибыли сюда. Ну, мы прискакали на конях, вот так, вдесятером». Неуверенно водил руками по воздуху, представляя публике товарищей, он. Тут уже никого не было, а все двери были раскрыты нараспашку. Время было вечернее, но солнце только заходило. Мы оставили коней в хлеву, привязали, и пошли сюда. Телегу только пригнали к лесу, чтобы там сразу можно было приступить к работе. Немного посидели в здании, поели и, как стемнело, пошли собирать требушеты. Очевидно, даже в этой истории имели место быть недосказанности. Ни слова о алкоголе, употребленном перед вылазкой в лес, и ни слова о игре в карты потом в погребе, до чего пускай история юноши не дошла, и то было не слишком важно, но о чем я решил рассказать заранее. Собрали часов за 5, и вернулись сюда. Зашли в здание, легли спать. Я остался на страже. Через эту деревушку проезжала пара телег в сторону столицы, и несколько человек проходило. Ничего особенного. И вот, в один момент, солдат резко терял речь, вспоминая этот элемент своего ночного дежурства. Теперь за его речью особенно внимательно следил бог страха, хотя нотки страха в голосе юноши угадывали уже все собравшиеся. Я сидел на страже и увидел огни на дороге справа. Он говорил уже тише и с явной дрожью в голосе. Человек 10 с факелами. Я хотел забежать наверх и всех разбудить, но додумался только закрыть им дверь. То есть, они же все равно все спали. Ты же понимал, что к вам идет враг. Внимательно слушал Чистум. Да, господин, понимал. Я думал, что они просто пройдут мимо, осмотрятся, ну, а наверх с закрытой дверью они не полезут, и потому никого не найдут. Обычно старые вояки храпят так, что стены трещат, добавила Кайла. Нет, все было тихо. Я закрыл дверь на ключ, а сам побежал в зал и забрался в ящик стойки. Заперся в нем дверцей, чтобы меня не заметили, а они как раз тогда зашли внутрь. Походили кругами, прошли в мою сторону, и перед стойкой остановились. Я подумал, что ничего страшного не произойдет, тем более что они все время молчали. Тишина стояла около минуты, и я решил одним глазком выглянуть в зал через щелку дверцы. Он тяжело вздохнул. У меня тут же чуть сердце не встало. Они стояли прямо перед стойкой и смотрели на меня, не на ящик или стойку, а прямо мне в глаза. Он отвел напуганный от собственной истории взгляд в сторону, а у самих глаза горели какой-то тьмой, которую даже свет факелов не пробивал. Я все так же не шевелился, и в один момент они заговорили. Я подумал, что все, что они сказали, задумался Чистум. Я, может быть, я не все правильно запомнил. Они одним голосом и почти шепотом говорили что-то вроде «Дети гармонии, наш город ждет вас», и добавили что-то про какие-то, кажется, клинки, которые должны засиять. Клинки или клинок, не помню. Люди с черным пламенем в глазах, это Даран. Значит, он передал сообщение через мальца нам, уверенно кивнул все еще без причины улыбающийся Гаклон. Похоже, он не собирается мешать осаде. Должно быть, надеется, что мы сами войдем в город на встречу с Думой, говорил Чистум. А что с клинками? Дума стала искусственным клинков власти черного пламени, пока нас не было, как тоги у Росси. Нет, у Дарана правда есть свой искусственный клинок власти, но это не Дума. Думу называют клинком бездны, потому что он главное оружие его воли. Что ж, тогда твои слова подтверждаются. Союз людей с Дараном уже окончен, и он знает это не хуже нас. Мы не попадемся на эту уловку, чтобы стать жертвами его эпидемии. Тем более, мое мертвое тело не может сопротивляться черному пламени. Стоит ему меня коснуться, и я вмиг потеряю волю. Мы воспользуемся старой тактикой. Если, конечно, слуги Дарана не сломали наши орудия. Про себя тихо посмеялся Гаклон. Все в целости и сохранности, господин. Уверенно и поочередно кивнул обоим богам, поскольку не мог сказать им вместе господа старый осадный мастер. Тогда не будем терять времени. Квартирмейстеры, выдайте воинам провизию. Повернулся к стоящим чуть поодаль все еще возле повозок с припасами людям Чистум. Устроим небольшой привал, и сразу отправимся на штурм, как и планировали. Никто не был против, И даже осадные мастера с радостью приняли такое решение своего нового командира, быстро расходясь, кто-то возвращаясь в здание, а кто-то отходя в сторону, чтобы затянуть цигарку. Вслед за мастерами в здание отправились и уже спокойные воины, все равно создавая в дверях немалую толкучку. Прием пищи, как и ожидалось, они решили устроить уже на постоялом дворе, внутри здания, с шумом располагаясь за пока пустыми столами. Пускай все они старались не создавать много шума, в их случае негромки они были только по собственным меркам. Вряд ли их было слышно из самого Эмансина, но вот на краю выходящего с хутора тракта, вполне вероятно, со звоном посуды за считанные минуты здание наполнилось приятным запахом еды, которой, самой по себе, там уже почти не было, или она была к еде уже непригодна. Новую еду с повозки в больших сундуках несли сами демоны под тихим присмотром квартирмейстеров, занося их на небольшую кухню за трактирной стойкой, сами раскладывая ее на той стойке для уже подходящих за своей порцией людей. Порции были немалые, но чрезмерными никому не показались. Сказать больше, они были готовы съесть и вдвое больше, но даже текущих запасов отряда из десятка сундуков на весь отряд из почти 100 человек еды и воды бы точно не хватило. Перекус шел довольно спокойно и сдержанно, хотя и уплетали воины еду за обе щеки с точно завидной обычному человеку скоростью, но то был привычный для них ритм, и все они тогда ели так. Первый этаж здания постоялого двора был не слишком велик, по размерам не больше среднестатистической таверны, но с еще меньшим количеством столов и стульев, теперь явно с большим количеством посетителей, чем за все последние недели. Перед самой стойкой за столом сидели уже чуть напряженные и сосредоточенные на будущем штурме Кайла и Теодром, а с ними за столом с одной стороны сидели один современный воин, рыжий авантюрист в кожаной куртке, и сам бог страха. Чистум ушел в сторону ворот, что соединяли трактом кирпичники и сам Эмансин, дабы там как следует осмотреться, и в одиночку, будучи в ночи самым незаметным из-за своей вуали, проверить состояние осадных механизмов перед штурмом. Люди общались между собой еще достаточно охотно, пускай и не слишком громко. Кто-то из группы осадных мастеров уже успел поведать товарищам демонам, как и товарищам современным, но без особых знаний всей стезе, разницу между использующими энергию падающего груза катапультами и использующими энергию натяжения веревки требушетами. Кто-то даже, быстро перекусив, решил использовать время отсутствия командира для пополнения сил отдыхом на втором и третьем этаже. Кто-то уже раскладывал на столах игральные кости и карты. Никто не мешал отдыху солдат, ибо Чистум был бы заранее не против этого, и все об этом знали. Гаклон просто не любил лишний раз обмениваться информацией с окружающими людьми самым стандартным для того методом. Он был немногословен, но не только потому, что такова была его натура. Столетия назад топор одного имтирда повредил его рот, и ему долгое время было тяжело разговаривать. Со временем он привык вообще говорить как можно меньше, а если и делал это, его голос немного сбивался, и в словах промелькивало нечто похожее на неумелый свист. «Волнуешься?» — заметил Теодром легкую дрожь во взгляде Кайлы, что был уже минуту опущен в наполовину полную или пустую кружку. Девушка оторвалась от мыслей, неуверенно подняв голову, и посмотрев в глаза не менее взволнованного друга. Она смотрела в них лишь пару секунд, но также легко улавливала в его взгляде дрожь. Не нужно быть семью пядями во лбу, чтобы понять, о чем они думали. Кайла преследовала думу достаточно долго, чтобы понять, что он неспроста вечно путал следы, чтобы девушка его никогда не догнала. Когда она узнала о контракте, что он заключил с Дараном, и когда недавно услышала, что этот контракт завершен, ее поразила жуткая, сковывающая сам разум холодным страхом мысль. Он бежал от нее не по собственной воле, а потому, что того хотел Даран. Теперь Даран был над ним невластен, и Думе больше не нужно было бежать. Он ждал в городе лично ее, потому что сам хотел ее убить, и завершить дело, начатое так давно. Страх не порок, мои юные друзья. Неприятно кривя лицо, скорее всего пытаясь переживать что-то из глиняной тарелки перед собой своими разодранными губами, про себя посмеивался Гаклон. Все люди за столом посмотрели на него. Кайла и Теодром сразу поняли, что он говорил с ними, пускай и все еще на них не смотрел. Авантюрист и воин только неуверенно перебросились взглядами. «Он есть механизм, что помогает нам выжить в самых экстремальных условиях. Нет ничего плохого в страхе смерти. Ее боятся все, ведь для нас нет ничего страшнее, чем потерять самих себя. Есть и люди, которые не боятся смерти», — добавил свое слово рыжий и худой авантюрист. «Наверняка бывалый, даже по виду хорошо подготовленный к любым путешествиям и передрягам, да с мечом на боку под черным тканым дублетом. Смерть есть потеря жизни». Очевидно, все-таки с привычной неприятной улыбкой поочередно посмотрел на всех своих слушателей за столом Гаклон. Как очевидно и то, что человек, который не боится смерти, уже и сам не слишком жив. Либо он глупец, ибо не понимает, что ему предстоит, и не дорожит своей жизнью. «Философия о смерти», — удивилась Кайла, — «так принято среди демонов, или ты научился этому у Чистума?» Своими словами Кайла ставила рамки общения с Богом и для всех своих товарищей рядом. Воин с толстым лицом, что был ближе всего к Гаклону, был поражен простотой общения девушки со столь великим героем, пускай и его товарищ-авантюрист правее, что сидел вообще на краю стола, с самого начала был готов говорить так же уверенно, и всем видом это показывал. «Хе-хе, простите, я люблю философию, и немного меняюсь, когда касаюсь ее», так же весело улыбаясь, пусть и распространяя вокруг себя какое-то едва заметное уныние и грусть, опустил голову Гаклон. «Мы любим наш мир, каким бы он ни был, и рассуждения о нем, так или иначе, составляют всю нашу жизнь. Философия бесполезна», допивая ягодный сок из своей кружки, уверенно и сверкая карими глазами заявил серьезный авантюрист. «Рассуждения о мире, дабы лучше его понимать, мы узнали о Дране только пару дней назад, и почти никто не представлял, какой вклад в нашу историю он произвел за последние столетия. Нечего здесь обсуждать. Дурак тут не тот, кто не интересуется, а тот, кто думает, что что-то об этом мире знает». Наступила легкая пауза. «Хаэм, что ж, в твоих словах есть смысл», — согласился Гаклон. «Да, раз разговор уже сделался, все-таки решился спросить, о чем хотел, из-за чего уже сам минуту судорожно бегал глазами между собеседниками, молодой воин за столом справа от Гаклона. Вам не кажется странным упорство нашего командира в войне с Дараном? Может быть, между ними есть какая-то связь, о которой мы тоже не знаем? Ничего особенного, пожалуй, это обычная неприязнь и расхождение взглядов», — спокойно качал головой Гаклон. «Но ведь вы находились в заморозке все последние 400 лет, и можете чего-то не знать, разумеется, но мне слишком о многом говорят его глаза». «Глаза?» — не поняли одновременно воин и Теодром. «Зеркало души, как говорят, для бога страха это многое значит», — уже грустнее вздохнул Гаклон. «Я смотрел во многие глаза, когда очнулся. Да, меня не взяли в число тех демонов, что следили за сном прочих в Синокине. Я пробуждался по пришествию проверок лишь раз в пару десятков лет, но даже по пробуждению я заметил изменения их глаз. Печально, но время никого не пощадило. Что Калларин, его сестра Ларея, что и даже наш верховный бог Унзар, все потеряли прежний свет в глазах. Особенно ужасен был взгляд Серпиона. Он улыбался, встречая нас, и на мгновение его глаза сверкнули. Но им не от чего было сверкать, они всегда горели неиссякаемым светом. Вспышка буквально осветила бездну в его глазах, и мне самому, хех, стало страшно». Теодром чуть опустил голову. Он и сам замечал постоянные перепады настроения своего наставника, и тем более знал, что, когда тот оставался наедине с собой, во всем Ренбире немало портилась погода. Буря в его душе накрывала бури все вокруг него, но в тех бурях никогда не шел дождь, будто бог природы носил ту бурю где-то глубоко внутри и не пускал ее наружу. Ученики никогда не понимали, почему Серпион был так несчастен, хотя и часто успокаивали его. Странно, что его коллеги никогда не пытались делать для него того же, а ему это правда было нужно, будто он хотел, чтобы они его за что-то простили и потушили ту самую бурю его души, что терзала ее столетиями. «Что ты увидел в глазах Чистума?» — решила уточнить Кайла. «Свет, однозначно», — и снова улыбаясь, кивнул Гаклон. «Радость, доблесть, гордость. Забавно, что то были глаза мертвеца. Он был живее всех нас вместе взятых, и больше всех на свете радовался нашему возвращению. По нему трудно сказать, ведь он не слишком эмоционален, но, я уверен, что он всей душой желал вернуться к нам. Его верность обещанию, что он дал всей человеческой расе, когда стал богом, осталась непоколебимой. Наверное, отчасти и поэтому он ненавидит то единство, которое сулит миру Даран. Воистину, никто на свете так не ценил жизнь, как бог смерти. Даже богиня жизни, или же сам верховный властитель людей Низ, не понимали ее ценности так же ясно, как он». Впереди на дороге, что была уже частью Эмансина, Со стороны леса, около которой стоял он теперь, он видел местных жителей, глаза которых заливало черное пламя, и по старой привычке едва не скрипел зубами, провожая их глазами подальше в город. Он уже осмотрел осадные орудия и убедился в их сохранности и боеготовности. Аккуратно покидать место не было смысла, если враг все равно знал, где находились трубушеты, и тем более знали, что, как и когда планировали делать с их помощью люди Чистума. Ему это уже не мешало. В бою он был готов жертвовать своими телами, даже копиями собственного тела, для уничтожения тех, кого ненавидел. Да, и он не был обделен этим чувством. Обратное ему чувство, любовь, было в нем сильно лишь когда он думал о дорогих ему людях, обо всех людях мира. Он презирал единство Дарана за то, что оно обделяло своих жертв индивидуальностью, которую в людях больше всего и ценил сам Бог Смерти, ради настоящих людских историй, всегда уникальных, даже часто приходящий на кладбище, общаясь там с покойниками. Ему были важны человеческие чувства, и то, к чему они приводили. «Посмотрите вокруг, друзья мои», — тихо смеялся Гаклон. «Разве вы не чувствуете единства? Пускай на носу всего небольшого войска был непростой штурм, и они все понимали, с какой страшной силой им всем совсем скоро придется столкнуться, ни на одном лице не было и тени сомнения. Посмотрите на их лица, ни на одном лице не было и тени страха. Даже те, кто по какой-то причине не улыбался с остальными, мерцали тем же взглядом уверенности и предвкушения битвы в кругу товарищей, о котором и говорил раньше Гаклон. Осадных мастеров уже успокоили их новые товарищи, вселяя в их сердца надежду на успешное проведение операции одним своим видом, что уж говорить о их пламенных речах в условиях относительной тишины ради скрытности. Нескольких авантюристов из десяток современных воинов демоны успокоили еще по дороге на хутор. Некоторые воины сидели снаружи, на лавочках, и без конца общались между собой, лишь изредка перебрасывая взгляд друг от друга на ворота тракта в сторону Эмансина, ожидая возвращения своего фееричного командира. Конечно, все они боялись смерти, как и боялись будущей битвы, но желание защиты мира настоящего единства людей, что спустился, или же поднялся, на их земли совсем недавно, было куда сильнее страха. Их руки не дрожали даже от холода. «Главное не смотреть на твое лицо», — перебила воодушевляющую речь Гаклона Кайла. Бог застыл в положении «посмотрите с немного разведенными руками на несколько секунд после тех слов», все время, опуская руки обратно на стол, горбись как раньше, с той же чуть разочарованной улыбкой следя за Кайлой, которая и сама улыбалась, уже увереннее попивая из кружки что-то вроде браги, изредка по неизвестной причине зажимая или чеша нос. Возможно, речь бога страха прогнала часть страха из нее самой, или же ее успокаивал этот слегка забродивший морс, это было уже неважно. Гаклон возвращался к пище с уже более приятной улыбкой на лице, он свое дело сделал. По крайней мере попытался. Отдых солдат продолжался еще какое-то время, и даже компания за столом Гаклона успела обсудить немало новых тем за это время. Современный воин, по лицу совсем еще молодой и на службе слегка переедающий, мало разговаривал, часто все же не решаясь вставить слово между достаточно уже активными обсуждениями всего на свете своих более уверенных товарищей. Авантюрист не бросал слова на ветер, говоря только по делу, уверенный в себе, если не самоуверенный, пару раз перебивая Гаклона, чему тот, конечно, и не слишком противился. Они с удивлением слушали истории чуть опьяненного брагой рядом, слишком переволновавшегося за последний день, молодого осадного мастера про то, что их кони без следа пропали из стойла прошлой ночью, а со стороны Эмансина потом целый час доносилось жуткое лошадиное ржание. К тому добавились и другие жутковатые истории, закончившиеся лишь с добавлением одной таковой лично от бога страха, после которой у всех собравшихся воинов буквально пропало желание друг друга пугать, и они еще долго старались не оборачиваться. Теодром немного переживал за свою спутницу, в один момент с коликами в переносице заметившую, как из ее носа медленной струйкой потекла кровь. Похожие вещи происходили с ней редко, пускай она всегда была метеозависима. Так или иначе, по собственным наблюдениям Гаклон сделал вывод, что ни одно ей местное изменение привычного хода времени с ранней ночью ударило по самочувствию. Только у демонов организм не реагировал на подобные вещи, а у Кайла и вовсе свербение в носу вызывало своего рода чувство дежавю. Что-то похожее она чувствовала в лесу Ренбира, пускай и там это чувство было намного слабее. Прошло уже около 20 минут, Даже Кайла и Теодром считали это излишним сроком. Они немного волновались за Чистума, особенно принимая во внимание слова о черном пламени Гаклона, которые ему и передал раньше сам бог смерти. Телами бога смерти управлял Акта, то есть забравшаяся в каждую его клетку внутренняя сила. Черное пламя очень сильно поглощало зеленое пламя, а потому и внутренняя сила была для него, своего рода, кормом. Одного касания мертвого тела Чистума черным пламенем было достаточно, чтобы разорвать контроль Акта над отдельными его частями и лишить его воли. Конечно, сам Чистум, будучи густой внутренней силой собственной воли, немного бы потерял, лишившись всего одного тела. Проблема была в том, что с потерей даже этого тела Чистума штурмом будет просто некому командовать, истинная форма бога смерти была слишком далеко, пускай большую его часть он и оставил в текущем теле, чтобы оно вызывало большую ностальгию у его постоянного напарника, с которым он уже не раз проходил через лед и пламя имтирдов, и с чем Гаклон был куда больше мотивирован сражаться. С облегченными вздохами уже ходящих кругами перед постоялым двором воинов, он вернулся на хутор еще через 10 минут, пускай даже и до Мансина от кирпичников было не больше 5 минут пути, а сам город было отлично видно с дороги благодаря высоким шпилям его собора, возвышающимся над деревьями. Войско уже прекратило как прием пищи, так и отдых, и воины его активно полировали оружие, собирали снаряжение из оставшихся на повозках сундуков, изредка спрашивая у современных воинов, для чего то или иное приспособление служит. Вместо них чаще всего отвечали авантюристы, использующие подобные вещи в путешествиях. Кайла и Теодром встретили Чистума у самых дверей, и были даже немного удивлены выражению его лица. Оно ничем не отличалось от такового со времени, когда он ушел, и по нему сложно было понять, что он узнал за время своего отсутствия. Он все еще был в глубокой задумчивости. По крайней мере, с ним ничего не произошло, и это наших героев уже радовало, как радовало и медленно выходящих посмотреть на командира наружу слегка заждавшихся воинов. «Вы уже здесь?» – опустил руку от подбородка Чистум, как обычно упираясь второй рукой в завядшую розу. «Тебя слишком долго не было», – с небольшим даже облегчением вздохнула Кайла. «Надеюсь, все успели отдохнуть, особенно вы двое. Вполне. Уже подобрали людей себе в отряд?» Спокойно прошел мимо внутрь здания Чистум, пропуская еще выходящих наружу оттуда людей. «Нет, но...» Пошла вслед за ним Кайла. Внутри было уже куда тише. Кто-то еще пытался научить демонов игре в карты, а кто-то просто всем телом лежал на столе, поскольку комнаты отдыха наверху были полностью заняты. В прямом смысле. Там некоторые воины пожелали вздремнуть даже на мягких коврах перед кроватями, потому как те были уже заняты кем-то другим. Некоторые воины вовсе ушли из здания поваляться в хлеву условно рогатый скот, и были двое из них даже в рогатых шлемах. Никто не просил их все время оставаться в здании, да и все они понимали, что разместить там сотню человек изначально будет непросто. На появление в здании Чистума почти никто не обратил внимания, по крайней мере, сразу не слетая со стульев, вырываясь из дремы или игры в дурака. Конечно, это не мое дело, но вы и сами должны понимать, что без товарищей даже добраться до думы будет совсем непросто. Остановился чуть перед дверьми, осмотрев состояние оставшейся на первом этаже части войска, Чистум. Кайла это понимала, но все равно не смогла решить, кого есть стоило взять с собой в город. Того авантюриста, молодого воина, все последние годы она пыталась вести себя не слишком дружелюбно с окружающими, быть черствой и жесткой, чтобы никто не мог воспользоваться ее истинной природной доверчивостью, как это было когда-то, и чего она всю жизнь стыдилась. В последнее время эта система слишком часто давала сбои. Она боялась брать с собой людей на самоубийственную миссию, если сама не была уверена, что сможет обеспечить их безопасность. А тогда она была совершенно в этом не уверена. В воздухе уже парило дыхание ночи с характерным ему штилем и холодом. Чистум дал команду сбора громко и четко, после чего стоящие в дверях Кайла и Теодром стрелой выскочили на улицу, заранее понимая, что будет происходить там дальше. Вслед за ними вышел сам Чистум, пройдя чуть вперед по замерзшей грязи, пропуская позади себя наружу и нескольких сразу сорвавшихся со стульев обеденного зала воинов. Карты были без замедления брошены с криком «Говно ваши игры!» И даже с кроватей на этажах выше воины, услышав наконец голос своего командира спустя полчаса вынужденного отдыха, сорвались с завидной даже дикому зверю скоростью, едва сами кровати не развалив столь резким движением тел под тяжелой броней. Где-то перед дверьми их поток сверху и из погреба снизу даже врезался, кто-то упал, но сам Чистум не торопился торопить воинов, поскольку сам еще не до конца решил, как ему будет лучше начать штурм, и как он будет объяснять его схему этим горячим головам. С шумом вывалившись из здания, так или иначе, воины как один ждали любых указаний, лишь бы не уснуть. Едва они собрались во дворе, наблюдая, как Чистум ходит взад-вперед, рассматривая землю, позади них дверь чуть прикрылась, пропуская выходящего наружу уже последнего воина, Гаклона. Его вид, пожалуй, можно не описывать, ибо он не слишком меняется между действиями. Кайла и Теодрам были уже на улице справа, подпирая здание своими спинами, и также молча ждали распоряжений командира. Им было проще отправиться на диверсию вдвоем, но решение отпустить ли их все еще лежало на плечах Чистума. От них тут мало что зависело, пускай даже сам бог смерти так не думал. Как я понимаю, все прошло не слишком гладко, уже чуть серьезнее, почти не улыбаясь, прошел мимо активно разминающихся воинов справа к товарищу Гаклон. Нет, нет, ничего особенного, неуверенно качал головой Чистум, только теперь поворачиваясь лицом к своим людям. В ходе небольшого исследования территории врага мной было установлено, что горожане, все же, готовятся к осаде, но не так, как мы думали изначально. Они уже собираются у главных ворот, но стараются не выходить из города. А что с трибушетами? Уточнила Кайла. Целы и невредимы, хотя следы вокруг них выдают излишнее внимание врага. Как бы неприятно не было это признавать, Даран хочет, чтобы мы организовали для него представление, и поэтому не мешает нашим приготовлениям. Более того, очевидно и еще кое-что. Верно, нет смысла больше тянуть. Они давно должны были догадаться сами. Грустно вздохнул Гаклон. Он хочет, чтобы мы задержались на воротах, пока Кайла и Теодрам сразятся с Думой. Кивнул Чистум. Сами Кайла и Теодрам немало дрогнули от этой мысли. Все воины посмотрели на них, и были немного удивлены тени сомнения в их глазах. Как бы их ни представлял своим людям ранее в Манни-Доте Чистум, они были такими же людьми, как и все собравшиеся теперь на штурм воины. Все они с самого начала задавались вопросом, как всего два человека, не будучи даже археями, могут тягаться в бою с таким великим воином, как Дума. Чистум и сам понимал, насколько было рискованно отправлять туда только их двоих без какой-либо поддержки. Но, если таков был план Дарана, лучше было его не нарушать, и не отправлять в диверсионной группе с этими двумя еще кого-нибудь. Если Даран все знал, он бы наверняка приказал своим горожанам напасть на отряд, чтобы вырезать тех, кого он в бою с Думой видеть не хочет. Не говоря уже о том, что никто из всего небольшого войска Чистума, включая его самого, пока не понимал, почему Даран желал столкнуть лбами этих людей лично с Думой, своим самым преданным и дорогим исполнителем, наверняка продумав для этого все заранее, и найдя тому удобный исход в свою пользу. Конечно, вряд ли связанный со смертью самого Думы. Мы справимся. Все-таки кивнула Кайла, уже немного пронизываемая светом белых глаз Чистума, похожим на лунный свет выше. Теодрам не совсем разделял уверенность Кайлы, еще не понимая, правда ли та уверена в своих силах, или же говорила это лишь для того, чтобы люди вокруг перестали на нее смотреть. Он обещал быть с ней до конца, но это не значило, что он планировал скоро умереть. В каком-то смысле, он разделял с Кайлой один и тот же страх, страх смерти Кайлы. Ему не слишком была ценна собственная жизнь, в которой он вообще мало что понимал, и о которой до определенного момента мало что знал. Как и говорил недавно за столом тот злой авантюрист, в мире было слишком много вещей, в которых мы ничего не понимаем, и которые от нас не зря скрыты. Теодрам даже не помнил, кем был несколько лет назад, и только рядом с Кайлой он вспоминал, что был хорошим человеком, которому есть за что сражаться, пускай он не до конца был готов за это умирать. «Пойдем вдвоем», — уже увереннее кивнул Теодрам. «Коли таково ваше желание, хорошо, все важные вопросы решены, мы можем выдвигаться». Махнув краями своей вуали, повернулся направо Чистум, указывая рукой отряду идти за ним. Все воины, как по команде, рванули вперед, разбегаясь чуть позади своего командира, собираясь уже на ходу в привычное им теперь подобие строя, что, отчасти, теперь им даже нравилось. Кайла и Теодрам подбежали к Чистуму сбоку вместе с Гаклоном, и шли рядом с ним, теперь совсем не отвлекаясь от своих не самых радостных мыслей. Они шли не слишком быстро, тихо, под будто одобряющим и благословляющим их светом луны, уже окончательно уверенные в своей цели и методах ее достижения. Четыре коня тихо посапывали в стойле, уже стоя засыпая, и даже не дернулись, когда вся та гремящая доспехами компания прошла мимо них к правым воротам хутора, покидая его, и уходя уже в сторону самого возвышающегося над деревьями вниз по тракту мрачного Эмансина. Сами они уже молчали, с куда более серьезными и взволнованными лицами удерживая в руках оружие, все предвкушая его скорое применение на враге. Даже парочка командиров современных воинов, что должны были наводить порядок среди демонов по законам текущего военного устава, молчали, сами подталкиваемые теми то сзади, то по бокам. Никому уже не было дела до построений, им в том числе. Еще в пути войско Чистума из почти сотни воинов разделилось на две группы, одна из которых должна была отправиться к осадным орудиям в лесу справа, другая слева. Чистум и Гаклон, дойдя до нужного места, приказали обоим отрядам занять свои места, в то время как сами, оставаясь наедине с Кайлой и Теодрамом, должны были отправиться на штурм центральных ворот вдвоем, чтобы не навредить союзникам вокруг своим акта. Воины очень нехотя их покидали, даже зная, что, по команде, многие из них через лес должны будут обойти город с разных сторон, и атаковать его уже лично с боковых ворот под командованием назначенных на то заранее младших командиров. Все они хотели увидеть, как будут сражаться их боги, заранее зная, как всегда красочно проходят такие бои. Но нежелание попасть им под руку тоже было велико. Здесь наши пути разойдутся. Уже будучи до предела серьезным, смотрел в сторону города, что и был уже недалеко впереди, Чистум. Куда нам идти? Все еще не понимала Кайла. Гаклон, я проведу их. Кивнул в предвкушении битвы улыбающийся Гаклон, уже снявший капюшон, открывая публике все свое жуткое лицо и короткие редкие черные волосы. Как только вернусь, атакуем. Будьте осторожны. Если планы Дарана отличаются от того, что мы надумали, они могут проследить за вами и напасть. Глядите в оба. И ты, как бы, не дай себя убить. Пожал плечами Теодром. Чистум тихо ухмыльнулся. Они уходили, оставляя старого бога наедине с собой. Умиротворяющая тишина заливала дорогу, как ее безжизненно заливал и свет луны. Повсюду в траве и кустах уже стрекотали кузнечики и цикады, сопровождая темные думы Чистума, частично напоминая ему тишину смерти. Он был взволнован, но не так, как его воины. Пускай его тело уже было мертво, воссозданная в нем его октожизнь воспроизводила его чувства достаточно реалистично, чтобы в них он сам без проблем угадал страх. Но его взгляд этого страха не выдавал. Он смотрел на город серьезным прищуром, помимо страха в себе еще лучше осознавая свое положение, просто не позволяющее ему давать воли чувствам. «Разве так было раньше?» – думал он про себя, вспоминая 400-летнее прошлое. «Разве я когда-нибудь боялся битвы?» Металл завядшей розы немного дрожал в его руке. Даже он чувствовал, что в мире вокруг него, именно вокруг Эмансина, происходит что-то неладное. Пускай именно он, проведя столетия в лесу Ренбира, этого чего-то единственный должен был не замечать.